Смерть в Венеции. В один из дней начала 1853 года около Свиштова через Дунай переправились мужчина и женщина. Когда они поднялись на холм, где через несколько лет зодчий Колио Фичето воздвигнет знаменитую церковь, мужчина опустился на колени и поцеловал землю. Этой дорогой возвращались на родину многие изгнанники, движимые великой идеей освобождения Отечества. Свиштов первым приветствовал скитальцев. Первым, ликуя и плача от радости, встретил он и русских воинов-освободителей в 1877 году. Но до того дня тогда оставалось еще четверть века героической борьбы болгар за свободу. «Лара, милая, вот мы и дома», — произнес мужчина, вставая с колена, обнимая спутницу. Это был Николай Катранов и его русская жена Лариса. История их любви была описана в тетради Каратеева и воспроизведена в романе Тургенева «Накануне». Кто же была эта русская, ставшая спутницей болгарского патриота? Увы, по сей день это является загадкой. До последнего времени неизвестным оставалось даже ее подлинное имя. Одни называли Катериной, так зовется она в записках Каратеева, другие — Еленой по имени тургеневской героини. Лишь сравнительно недавно, уже в наши дни, удалось выяснить, что ее звали Ларисой. В Свиштове жили отец и мать Николая, два младших брата Илья и Петка. Встретили молодоженов радушно в большом просторном доме Димитра Катранова, богатого торговца, пользующегося в городе всеобщим уважением за справедливость и смелость. Во время Крымской войны он тайком снабжал русские войска товарами. Места хватало всем. Николай сразу же приступил к осуществлению своих планов. Верный взглядам своих учителей-просветителей, он ведет активную преподавательскую деятельность, тайно поддерживает связи с патриотами, готовится к выступлению свиштовского подполья. Вскоре на него обращают внимание турецкие власти, начинают преследовать. В этот момент события принимают неожиданный оборот. Чахотка острой формы поражает его организм. Вместе с Ларисой спешит он обратно в Москву, в надежде на врачей и материальную помощь Денкоглу. Но московские профессора разводят руками. Они рекомендуют ехать лечиться в Вену. Денкоглу не покидает его в беде и охотно дает необходимые на дорогу и жизнь деньги. Однако и венские светила оказываются не в силах чем-либо помочь. Их совет — уповать на целительный воздух Италии. В апреле 1853 года Николай и Лариса приезжают в Венецию. Из письма двоюродного брата Николая известно, что болезнь Катранова протекала тяжело. Родные очень беспокоились за него. Ждали вестей из Венеции и его друзья. Щедрый Денкоглу, готовый снова помочь, предлагает возвратиться в Свиштов или в Софию. Ему кажется, что здесь, благодаря родному воздуху, Николай скорее выздоровеет. Но в Венеции молчат. Видимо, там было не до переписки, да и изменить что-либо никто уже не мог. Так оно и случилось. Во время прогулки в гондоле по каналу он сильно простудился. Для такого больного это означало конец. Он умер на руках у Ларисы 5 мая. Похоронили его на острове Сан-Христофора. В записи о смерти, составленной священником греческой православной церкви святого Георгия, говорилось: «Катранов Никола, родом из Болгарии, в возрасте 24 лет, скончался вчера 5 мая сего года и похоронен на кладбище Сан-Христофора». В романе «Накануне» Тургенев довольно подробно рассказывает о пребывании Инсарова и Елены в Венеции. Приезжают они сюда в конце марта из Вены, где больной Инсаров пролежал почти 2 месяца. Тургенев упоминает и о злополучной прогулке по каналу, и о простуде, и о смерти на руках жены, возникает предположение, что и в этом случае Тургенев пользовался подлинными фактами биографии прототипа своего героя. Но откуда он мог узнать о них? Ведь в тетради Каратеева события конца жизни Катранова изложены несколько по-иному. В своих записях Каратеев весьма кратко на трех полустраничках писал, что заболевший Катранов оказался в Италии, в то время как Катерина, его жена, находилась в Париже, где заканчивала свое музыкальное образование. Здесь она и получает известие о смерти мужа, к которому лишь собиралась ехать. Явное различие. Оно, несомненно, говорит о том, что Тургенев во время работы над романом интересовался судьбой прототипа Инсарова. Не случайны свидетельства болгар, утверждавших, что Катранов был нарисован таким, каким был в действительности, не идеализирован и не приукрашен. На это обращает внимание и профессор Вельчев. Возможно, Иван Сергеевич расспрашивал о прототипе своего героя московских болгар, с которыми встречался. Сведения о болгарской патриотической интеллигенции, пишет Вельчев, в частности о Катранове, Тургенев мог почерпнуть также от Аксаковых, Погодина, Шевырева и других, с которыми болгары, учившиеся в Москве, поддерживали связь. В самом деле, может быть, Тургенев слышал о печальном конце Катранова и о том, что спутница его оставалась неизменно рядом с ним в доме Аксаковых, а те, в свою очередь, знали о судьбе Николая Катранова от Ивана Николаевича Денкоглу или от Бессонова, дружившего с болгарином в университете. Рассказы о Венелине, услышанные в доме Денкоглу, побудили часто бывавшего здесь молодого слависта Петра Бессонова, студента университета, обстоятельнее заняться болгарским языком. Вызвали у него интерес к истории Болгарии, ее фольклору. Два года спустя после смерти Катранова, в 1855 году, Бессонов, верный памяти друга, издал записанные им 22 народные песни. В предисловии он писал о нем. Это был студент факультета, природный болгарин, весьма даровитый и горячо преданный задачам своего родного слова, а потому много обещавший в будущем. Бессонов сообщал далее, что болезнь заставила его отправиться в Венецию, и что, уезжая, он дал списать свой сборник, сам же скоро за границей скончался. Желая сохранить для болгар его память, а вместе с тем очень дрожа оставленными им народными памятниками, писал Бессонов, которые, без сомнения, думали мы, погибнут в Венеции, приступили мы к печатанию, имея в виду прибавить кое-какие примечания и объяснения. Весьма вероятно, что этот сборник оказался у Тургенева, после чего он специально встретился с Бессоновым, а, возможно, и с самим Денкоглу, и разузнал подробности последних месяцев жизни прототипа Инсарова. Предположения эти вполне правомерны, если иметь в виду, что многие из окружения болгарина Денкоглу, несомненно осведомленного о том, что произошло с Катрановым, встречались с Тургеневым. Герой другого калибра. Случайно ли то, что русский писатель выбрал в качестве главного героя своего романа «Болгара», как он его называет? Вопрос этот стал предметом острой полемики после выхода романа «В свет» в 1860 году. «Господа критики», — вспоминал позже Тургенев, удивляясь моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: «Почему? С какой стати? Какой смысл?» Тогда писатель не счел нужным давать объяснение, рассказывать о тетради Каратеева, где говорилось о болгарском патриоте, героя которого между тогдашними русскими еще не было. В кратких записях соседа-помещика писатель гениально усмотрел актуальную тему социально-политического романа. Для русского общества тех дней находившегося в преддверии крестьянской реформы, как считал Тургенев, начала новой эпохи, такие фигуры, как Елена и Инсаров, являлись провозвестниками того, что пришло позже. Наступали времена, писатель это чувствовал, когда вместо бездеятельных дворян-интеллигентов требовались герои другого калибра. И Тургенев, одним из первых русских писателей, высказал мысль о необходимости для России сознательно героических натур, чтобы дело продвинулось вперед. В этом смысле Инсаров полемически противопоставлен в романе дворянским интеллигентам Берсеневу и Шубину. Болгарский патриот-разночинец, живущий одной целью освобождения Родины, человек действия. Он одержим одним желанием – добраться до Болгарии, где его уже давно ждали и на него надеялись. В образе Инсарова писатель выразил свое сочувственное отношение к болгарскому народу, к борцам за национальную независимость. Эти чувства горячей симпатии к освободительному делу болгар Тургенев сохранил на всю жизнь. Когда в апреле 1876 года войска турецкого султана подавили в крови всенародное восстание болгар, в России поднялась мощная волна протеста. В защиту славянских братьев выступили Толстой и Достоевский, Гаршин и Аксаков, Полонский и Василий Немирович Данченко, Менделеев и Столетов. Одним из первых среди них возвысил свой голос Тургенев. Писатель приветствовал русских добровольцев, в числе которых были художники Верещагин, Каразин, Шамота, Балдингер. На фронте оказались его собратья по Перу, Гаршин и Немирович Данченко. Они, как и многие обыкновенные русские люди, пошли на бой не по прихоти барина, а по свободному зову сердца, своей собственной совести, писал Гаршин. С гневом Тургенев писал о болгарских безобразиях и приветствовал голос всей передовой России, требовавший оказать помощь болгарам. Его возмущали не только жестокость турецких поработителей, но и фарисейство и лицемерие иных европейцев, о чем он писал в стихотворении «Крокет в Виндзоре». В другом стихотворении в прозе «Памяти в Ревской» Тургенев описал самоотверженность знатной русской женщины, которая добровольно пошла в сестры милосердия и погибла на болгарской земле. В подвиге в Ревской исследователи усматривают воздействие романа накануне на русскую интеллигенцию. В свою очередь, болгарские литературоведы отмечают то значение, которое роман русского писателя оказал на болгарского читателя, вначале знакомившегося с сочинением Тургенева по русским изданиям. Роман накануне был поддержкой для революционного движения в Болгарии и вселял в болгар уверенность, что освобождение от турецкого ига произойдет с помощью братского русского оружия, пишет литературовед Каракостов. Что касается образа Инсарова, то в нем, как отмечает критик Цветков, болгары видели себя, свое дело, свою решимость отдать все во имя светлого будущего. Человек дела, большой жизненной цели, Инсаров стал литературным собратом многих героев болгарского освобождения. В его образе писатель предвосхитил типичные черты целого поколения болгарских революционеров последующих десятилетий, таких как Раковский, Левский, Каравелов, Ботев и другие. Кто знал лично молодых болгарских патриотов, писала в своих воспоминаниях Живкова Благоева, первая женщина, социалистка Болгарии, тот не мог не узнать в них Инсарова. Связь Инсарова с прототипом имела глубокие социальные корни, вторит ей профессор Велчев, отмечая, что Тургенев воплотил в героя своего романа качества, которые были в высшей степени типичны для болгарского общества середины XIX века. Вот почему болгары говорят, что русский писатель Тургенев всегда был среди их первых духовных учителей. Любимый беллетрист. Прошли годы. Смолкли голоса гайдуцких ружей на старой планине, надежном укрытии бунтарей. Отгремел грохот орудий под Плевной и на Шипке. Наступила весна 1878 года, ставшая для Болгарии весной долгожданного освобождения. Через год, в апреле 1879 года, в газете «Болгарин», издававшейся в городе Рушук, Руси, появилась корреспонденция из Москвы, подписанная именем Стефана Бобчева. В ней описывались торжества по случаю пребывания Тургенева в Москве, и говорилось о встрече автора заметки с русским писателем, имя которого было уже хорошо известно в Болгарии. В конце 70-х годов, отмечает тот же Велчев, все, что не выходило из-под пера Тургенева, сразу же вызывало отклик болгарской печати. Впервые о русском беллетристе услышали в Болгарии от патриотов, которые, получив образование в России, возвращались на родину. Многие из них учительствовали в Софии и Пловдиве, в Карлово и Старой Загоре, в Тырново и Габрово. Они привозили с собой книги писателя, изданные на русском языке. Писала о Тургеневе и эмигрантская болгарская печать. Так газета «Стара планина», печатавшаяся в Бухаресте, в ноябре 1876 года опубликовала знаменитое стихотворение «Крокет в Виндзоре», написанное, по словам Тургенева, под свежим впечатлением известий о турецких жестокостях над болгарским населением. Обличительная сила его строк была столь велика, что русская цензура запретила их печатать, что не помешало этим «виршам», говорил автор, «облететь всю Россию». Списки стихотворений, видимо, попали в руки кому-то из болгар, а затем в «Старую планину». В заметке, предваряющей стихотворение, газета называла Тургенева известным русским литератором и отмечала актуальное политическое значение сочинения. А вот одно из первых упоминаний романа накануне в болгарской печати связано с курьезной ошибкой. В 1871 году в Париже скончался декабрист Тургенев, родственник писателя. Газета «Свобода», орган болгарского Центрального революционного комитета, поспешила откликнуться на это известие, решив, однако, что в «Московских ведомостях», на которые она ссылалась как на источник информации, речь шла о писателе Иване Сергеевиче Тургеневе. В этом же сообщении «Свободы» говорилось о том, что Тургенев написал знаменитую повесть «Накануне», в которой главную роль играет болгарин Инсаров. Что касается первых переводов романа «Накануне» на болгарский язык, то они появятся в конце 70-х, начале 80-х годов. Сначала это были журнальные публикации отдельных глав, а в 1889 году вышли сразу два издания «Накануне» в Тырнове и Пловдиве. Первый перевод тургеневского романа намеревался сделать Стефан Бобчев. В своей корреспонденции, помещенный в газете «Болгарин» в апреле 1879 года, Бобчев, который был тогда студентом юридического факультета Московского университета, сообщал, что Тургенев дал согласие на перевод своего романа и обещал написать к нему небольшое предисловие. Из письма Тургенева известно, что он собирался рассказать в этом предисловии о прототипе Инсарова. Это, пожалуй, первое письменное упоминание о том, что у тургеневского болгара был реальный прообраз. Видимо, тогда же между Тургеневым и Бобчевым состоялся разговор на эту тему. И очень может быть, что именно в тот день Иван Сергеевич впервые поведал болгарскому собеседнику историю рождения своего героя. Бобчев же, человек тактичный, не стал до появления тургеневского предисловия к предполагавшемуся болгарскому изданию романа обнародовать то, что намеревался сделать автор. Однако выполнить обещание Тургеневу не удалось. И только год спустя, в 1880 году, в предисловии к романам он впервые подробно рассказал об истории создания накануне, о тетради Каратеева и о том, кто послужил реальным прототипом Инсарова. Причем особо подчеркнул, что человек этот до сих пор не забыт на своей родине. Прототип Инсарова, болгарин Никола Катранов, принадлежал к плеяде тех болгарских революционеров, кто, став наследником мятежных гайдуков, готовился к последней решающей схватке с поработителями, как и многие патриоты. Георгий Раковский, или, скажем, Васил Левский, он был самым обыкновенным и в то же время самым необыкновенным героем болгарского освобождения. Он жил и боролся ради будущего своего народа. Именно эта необыкновенная преданность родине, верность однажды поставленной цели, привлекла русскую девушку Ларису, связавшую с ним свою судьбу. Эти же черты, как луч света, озарили и сознание русского романиста, побудив его сделать болгарина героем своего повествования. Катранову не довелось совершить задуманное. Он не дожил до того дня, когда народный поэт Иван Вазов, впервые ступив на освобожденную землю Свиштова, поцеловал эту землю и разделил сумасшедший энтузиазм всего города и вместе с ним плакал от радости. Но имя Катранова не забыто его соотечественниками. В Свиштове, на том месте, где стоял дом, в котором он родился, сегодня построена школа. Она носит имя Николы Катранова. В местном музее хранятся экспонаты, рассказывающие о его жизни. И каждый свиштовец, как и всякий болгарин, гордится тем, что великий русский писатель изобразил под именем Инсарова их земляка, болгарского патриота, превыше всего ставившего любовь к отчизне.